Сколько мы знаем, впервые негодование Петра против любимца было возбуждено поведением Меншикова в Польше. «Николи б я того от вас не чаял», — писал к нему царь, как мы видели, в марте 1711 года. Отправившись в турецкий поход, Петр с дороги писал к Меншикову в том же необычном тоне. «Зело удивляюсь, что обоз ваш слишком год после вас мешкает в Польше. К тому же чашники, местечко, будто на вас отобраны. Зело прошу, чтоб вы такими малыми прибытки не потеряли своей славы и кредиту. Прошу вас не оскорбиться о том, ибо первая брань лучше последней. А мне, будучи в таких печалях, уже пришло до себя, и не буду жалеть никого». Чем дальше въезжал царь в польские владения, тем сильнее становились жалобы на Меншикова. Светлейший князь оправдывался, писал, что нельзя обращать внимание, если какая безделица и взята у поляков. Петр отвечал ему, что ваша милость пишете о сих грабежах, что безделица, и то не есть безделица, ибо интерес тем теряется в озлоблении жителей. Бог знает, каково здесь от того. И нам, жадного, никакого прибытку нет. К тому ж так извольничались, что сказать невозможно, и указов не слушают, в чем принужден буду великим трудом и нещепощадным штрафом живота он их паки в добрый порядок привесть. А обозе объявляю, что не без лишнего было, ибо сверх вашей указной тысячи порций еще много порций брана на ваших людей, которые, побрав иные к вам, а кое иноземцы и домой отпущены, в чем адъютант Жуков никакого оправдания ясного не положил, ни указу, почему то делал, не сказывает. Что делал по письму Гольцева секретаря, от которого указов без самого Гольца подписи принять было не довелось, для чего ныне он за арестом и разыскивают. Что же вы пишете, что вы послали для обоза своего адъютанта Гопа? Ионова я сам наехал недавно от Алыки. Выбирает деньги себе. У Меншикова была при царе сильная покровительница, царица Екатерина Алексеевна. Мы видели, как она успокаивала своего старого приятеля письмом из Яворова. «Доношу вашей светлости, чтобы вы не изволили печалиться и верить бездельным словам, ежели стороны здешние будут происходить, ибо господин Шаутбенахт по-прежнему в своей милости и любви вас содержит». Петр мог ограничиться первой бранью относительно поведения Меншикова в Польше, но, возвратясь в Россию, он увидел, что Данилыч и вверенный его управлению губернии, и в самом Парадизе употребляет во зло доверенность царскую. В начале 1712 года, отправляя Меншикова в поход в Померанию, он говорил ему, «Ты мне представляешь плутов, как честных людей, а честных людей выставляешь плутами». Говорю тебе в последний раз, перемени поведение, если не хочешь большой беды. Теперь ты пойдешь в Померанию. Не мечтай, что ты будешь там вести себя, как в Польше. Ты мне ответишь головою при малейшей жалобе на тебя. В то же время голландский резидент Деби доносил своему правительству, что Зотов, один из сыновей Никиты Моисеевича, ревельский комендант, страшно притесняет иностранных купцов и делится добычу с Меншиковым, хотя тот не терпит его и отца его. В 1713 году началось знаменитое Соловьевское дело, в котором Курбатов столкнулся с старым своим благодетелем Меншиковым. Мы видели, что Курбатов, задевая сильных людей, донося на них царю, постоянно опирался на сильнейшего из сильных, Меншикова, называя его в письмах Петру избранным от Бога сосудом, единственным человеком, который без порока перед царем. чтобы иметь поддержку в Меньшикове, Курбатов всячески ему услуживал, был посредником между ним и людьми, нуждавшимися в милости князя и щедро платившими за эту милость. Так в 1704 году он писал к светлейшему князю. «Благодарствуя твое милосердие, Григорий Племянников прислал ко мне в почесть тебе, государю, денег 2000 рублев, которые ныне до повеления твоего и соблюдаются у меня в палате». Бывали и столкновения у Курбатова с Меньшиковым. Так Меньшиков неизвестно почему настаивал, чтобы несколько городов и слобод было взято из ведения ратуши и отдано в сибирский приказ и в дворцовую канцелярию. Настаивал, чтобы известное уже нам псковское дело разыскивать с Кириллом Нарышкиным. Курбатов настаивал на противное, писал царю. Что за причина быть городам в сибирском приказе? В приказе сборов нет и 100 тысяч, в ратуше 1 500 000. Ей-ей, в едино собранном правлении всегда лучше бывает. О псковичах писал, что скорее ему живота лишиться, чем таким ворам быть помилованным. Меньшиков, узнавший о сопротивлении Курбатова, рассердился, начал называть его своим противником и ругателем. Курбатов испугался и писал государю. «Всемилостивейший государь, не дай мне бедному погибнуть в нынешнем страхе. Уже премилостивейшего моего патрона привели на гнев, от которого трепеща ужасаюся. Сотвори, да милостив ко мне будет». Государь помирил их, после чего Курбатов стал еще сильнее услуживать Меньшикову. Прибыльщик имел очень широкий, по нашему взгляду, на средства к этим услугам. Мало того, что он считал совершенно законным принимать благодарность за дела, прямо говорил царю, что он принимает эту благодарность, и другие принимают, и должны принимать. Так он писал, что напрасно давал жалованье судьям. Судьи люди нескудные, им немало добровольных приношений от приказных дел. Причем поставил в пример самого себя, получившего в 2 года более 600 рублей. Мало этого, Курбатов, хлопоча изо всех сил об увеличении казенных доходов, думал, что имеет право распоряжаться прибылью, его трудами полученную, и часть ее употреблять в пользу своего милостивца, в награду за услуги последнего царю.